Глава третья. Альтернативная интернет-вселенная Китая. Можно сказать, что Го Хонг – стартап-предприниматель в теле государственного служащего. Он не молод, всегда одет в скромный и темный костюм и носит очки с толстыми стеклами. На официальных фотографиях с различных церемоний открытия он ничем не отличается от десятков других пекинских чиновников, одетых в такие же костюмы, разрезающих красные ленточки и произносящих речи. В течение двух десятилетий до 2010 года Китаем управляли инженеры. Среди государственных служащих Китая было много людей, которые использовали свои познания в технических науках, чтобы превратить Китай из бедной аграрной страны в край мощных заводов и огромных городов. Но Го – это китайский чиновник новой эры, в которую нужно создавать не только вещи, но и идеи. Оказавшись среди предпринимателей или технических специалистов, Го перестает быть похожим на манекен. Его переполняют идеи, он говорит быстро и внимательно слушает. Оказывается, его живо интересуют любые технические новшества и тенденции, которые стартапы могут использовать для своего развития. Го умеет мыслить неординарно и доводить задуманное до реального воплощения. Он относится к тому типу предпринимателей, в которых венчурные инвесторы так любят вкладывать свои деньги. Все эти черты личности Го пригодились, когда он решил превратить подчиненный ему район Пекина в центр развития национальных инноваций. Это был 2010 год, и Го отвечал за технопарк Джунгуаньцунь, расположенный на северо-западе Пекина и широко известный как Китайская Кремниевая долина, но на самом деле не совсем соответствующий этому определению. Прежде Джунгуаньцунь был забит рынками дешевой электроники, где продавались смартфоны и пиратское программное обеспечение, и похвастаться инновационными стартапами это место не могло. Го решил все изменить. Для начала он приехал в офис моей недавно основанной компании Sinovation Ventures. Проработав 10 лет представителем самых мощных американских технологических компаний в Китае, осенью 2009 года я покинул Google China, чтобы основать Sinovation, столь необходимый новым китайским стартапам инкубатор и инвестиционный фонд поддержки. Я решился на такой шаг, потому что ощущал бурлящую в этой экосистеме новую энергию. Эпоха подражателей выковала немало предпринимателей мирового уровня, и они только начинали применять свои навыки для решения локальных задач. Случившийся в Китае быстрый переход к мобильному интернету и наличие крупных городов с высоким темпом жизни создали совершенно новую среду, где вполне могли с успехом применяться инновационные продукты и новые бизнес-модели. Я хотел участвовать в процессе рождения новых компаний и предложил им свою помощь как венчурного инвестора и наставника. В то время, когда состоялся визит Го в Sinovation, я работал вместе с ключевой командой из бывших сотрудников Google в небольшом офисе к северо-востоку от Джунгуаньцуня. Мы набирали способных начинающих инженеров в наш инкубатор для стартапов, ориентированных на первую волну пользователей смартфонов в Китае. Го хотел знать, что он может сделать, чтобы поддержать нашу миссию. Я сказал ему, что на оплату аренды уходит значительная часть денег, которые мы хотели бы вложить в развитие стартапов. Любое снижение аренды будет означать, что мы сможем выделить больше средств на разработку продуктов и поддержку компаний. Го ответил, что не видит в этом ничего сложного и сделает несколько звонков. Местные власти, вероятно, возьмут на себя оплату аренды на период до 3 лет, если мы переедем в район Джунгуаньцунь. Это была отличная новость для нашего проекта. Казалось, лучше и быть не могло. Но Го еще только приступал к работе. Его целью было не просто поддержать отдельный инкубатор. Он решил выяснить, что стало импульсом к развитию Кремниевой долины и засыпал меня вопросами о моей жизни там в 90-х годах. Я объяснил, как многие из первых предпринимателей в нашей области стали бизнес-ангелами и наставниками, и как скопление лучших умов в одном месте положило начало самостоятельной экосистеме на основе венчурного капитала, которая процветала благодаря смелым идеям. Во время нашей беседы я заметил, что ум Го работает на полную мощность. Он внимательно слушал меня и, судя по всему, набрасывал план действий. Экосистема Кремниевой долины развивалась естественным образом на протяжении нескольких десятилетий. Но что, если в Китае мы ускорили бы этот процесс, найдя для него идеальное место? Мы могли бы выбрать одну из улиц в Джунгуаньцуне, переселить всех ее жителей и создать комфортное пространство для основных участников экосистемы, венчурных компаний, стартапов, инкубаторов и сферы услуг. Он уже придумал для него название – Джунгуадайжи, проспект предпринимателей. Такого рода четкое структурированное устройство инновационной экосистемы противоречит духу Кремниевой долины. В понимании ее обитателей главная особенность долины – это ее культура, для которой характерна приверженность оригинальному мышлению и инновациям. Такую культуру невозможно построить исключительно из кирпичей и субсидий на аренду. Иго и я понимали ценность такого нематериалистического подхода к миссии, но мы также сознавали, что в Китае все по-другому. И если мы хотим немедленно взяться за аналогичный проект в Китае, то нам понадобятся и деньги, и недвижимость, и государственная поддержка. Да, нам пришлось запачкать руки в строительном растворе, чтобы адаптировать метафизический новаторский дух долины приземленным реалиям современного Китая. В итоге мы смогли применить некоторые из основных механизмов Кремниевой долины, но развитие китайского интернета пошло совсем в другом направлении, и у нас получилась независимая и самодостаточная экосистема. Китайским учредителям больше не приходилось строить свои стартапы с учетом мнений иностранных венчурных капиталистов. Теперь они могли создавать китайские продукты для решения проблем Китая. Это изменило жизнь городов и ознаменовало начало новой эпохи в развитии китайского интернета, а также привело к небывалому росту добычи главного природного ресурса эпохи ИИ. Неизведанная территория интернета. В эпоху подражателей отношения между Китаем и Кремниевой долиной строились на имитации, конкуренции и гонке за лидером. Но примерно в 2013 году все изменилось. Китайский интернет больше не отставал от западного по функциональности. Однако местные технологические компании не играли по правилам Кремниевой долины. Вместо этого они превращали китайский интернет в альтернативную вселенную со своими галактиками, ресурсами и законами физики. В этой вселенной многие обладатели дешевых смартфонов получили доступ в интернет, смартфоны играли роль кредитных карточек, и население победивших нищету городов становилось частью грандиозной лаборатории, в которой интегрировались цифровой контент и реальный мир. Китайским технологическим компаниям, управляющим этой новой интегрированной реальностью, уже не надо было подчеркивать связь с Кремниевой долиной. Такие названия, как китайский Amazon или китайский Facebook, уже не были актуальными, когда речь шла о продуктах вроде WeChat, главного социального приложения в Китае. Оно стало своего рода цифровым швейцарским ножом, который позволял людям оплачивать продукты в магазине, заказывать еду на дом и записываться на прием к врачу. Такие изменения произошли благодаря наличию нескольких строительных блоков, мобильного интернета, самого приложения WeChat и системы мобильных платежей, превратившей каждый смартфон в цифровой кошелек. Когда эти блоки соединились, китайские стартапы начали плодить инновации одну за другой. Новые онлайн и офлайн сервисы глубоко проникли в ткань китайской экономики. Они превратили китайские города в первую в мире безналичную среду со времен бартерной экономики. Умный велопрокат совершил переворот в системе городского транспорта и стал основой самой большой в мире сети интернета вещей. Поддержка инноваций на государственном уровне еще больше воодушевляла предпринимателей. За первыми действиями Го последовала мощная волна мероприятий с 2014 года, несущая вперед технологическое предпринимательство. Под лозунгом поддержки инноваций и предпринимательства мэры городов Китая активно занялись созданием новых инновационных кластеров, инкубаторов и государственных венчурных фондов. Многие из них использовали проспект предпринимателей как модель для собственных начинаний. Западные аналитики называли эту кампанию ошибочной и неэффективной, но она стала движущей силой, заставляющей эволюционировать альтернативную интернет-вселенную Китая. Чтобы процветать в этой среде, нужны были не только грамотные инженеры, но и рабочие руки, армия курьеров на скутерах, чтобы развозить горячие блюда по всему городу, десятки тысяч торговых представителей, чтобы рассказывать уличным торговцам о преимуществах приема платежей с мобильных телефонов, грузчики и сотрудники транспортной сферы, чтобы отправлять миллионы велосипедов в другие города. Взлетевший спрос на эти услуги подтолкнул китайские компании к тому, чтобы засучить рукава и всерьез приняться за работу по управлению сложным бизнесом на низовом уровне. На мой взгляд, такая готовность к черной работе отличает китайских предпринимателей от их коллег из Кремниевой долины. Американские стартапы предпочитают придерживаться своей специализации. Они создают сугубо цифровые платформы, облегчающие обмен данными между клиентом и поставщиком услуг. Поставщики услуг сами выполняют всю черную работу, а технологическим компаниям незачем вникать в тонкости логистики. Они стремятся соответствовать мифу о том, что маленькая группа хакеров способна построить миллиардный бизнес, не выходя из дома. Китайским компаниям недоступна такая роскошь. Окруженные конкурентами, всегда готовыми скопировать посредством реверс-инжиниринга их продукт, они должны всегда чем-то их превосходить – масштабом, бюджетом, производительностью. Они тратят деньги как сумасшедшие и полагаются на армию низкооплачиваемых курьеров и водителей, чтобы заставить свои бизнес-модели работать. И эта определяющая черта альтернативной интернет-вселенной Китая повергает американских аналитиков, обосновавшихся в Кремниевой долине, в глубокое недоумение. Саудовская Аравия данных. Эта готовность к кропотливой работе может стать огромным преимуществом Китая в эпоху внедрения ИИ. Накапливая и учитывая информацию, связанную и с доставкой еды, и с ремонтом автомобилей, и с велопрокатом, и с покупкой продуктов в магазинчике за углом, технологические компании превращают Китай в Саудовскую Аравию данных, страну, внезапно открывшую себе огромные запасы топлива для технического прогресса в наши дни. Китай уже сделал первый шаг в этом направлении, стал крупнейшим в мире производителем цифровых данных, намного опередив США, и с каждым днем уходит все дальше. Как я уже говорил в первой главе, изобретение глубокого обучения означает, что мы движемся от эпохи экспертных знаний к эпохе данных. Чтобы успешно готовить алгоритмы глубокого обучения, нужны вычислительные мощности, талантливые специалисты и большие объемы данных. Но из этих трех элементов именно объем данных в будущем станет важнейшим, потому что после достижения какого-то предела роль личных способностей начинает уменьшаться. За этой чертой все решает наличие данных. Алгоритмы, созданные средним инженером, могут превзойти алгоритмы, созданные ведущими мировыми экспертами, если средний инженер имеет доступ к гораздо большему количеству данных. Но в случае с данными, накапливаемыми в Китае, количество переходит в качество. В этой стране больше пользователей интернета, чем в США и Европе вместе взятых, и китайские компании получают самые качественные данные. Природа альтернативной вселенной приложений в Китае такова, что собранные данные будут весьма полезны при создании продуктов, основанных на ИИ. Гиганты Кремниевой долины накапливают данные об активности пользователей на онлайн-платформах. Это история ваших поисков, загруженные фотографии, видео, которые вы смотрели на YouTube, и ваши лайки. Китайские компании вместо этого собирают данные из реальной жизни. Что, когда и где вы покупали, какую еду заказывали, куда ездили, что фотографировали. Глубокое обучение может только оптимизировать то, что оно наблюдает с помощью данных, а технологическая экосистема Китая дает алгоритмам больше глаз, позволяющих целиком увидеть картину нашей повседневной жизни. Мы становимся свидетелями того, как ИИ начинает электрифицировать новые области. Объем данных, полученных в Китае на основе повседневных действий реальных людей, в конечном счете даст ему преимущество над Кремниевой долиной. Китай получил ключи от этой сокровищницы не благодаря какому-то хитроумному плану. Когда Го Хонг посетил мой офис в 2010 году, он еще не знал, какой станет интернет-вселенная Китая, и не знал, что алгоритмы глубокого обучения сделают данные такой великой ценностью. Но он верил, что при правильном подходе, хорошем финансировании и небольшой поддержке Китайские стартапы могут создать нечто грандиозное. В тот момент предпринимательские инстинкты Го подсказывали ему верный путь к деньгам. Мобильный интернет. Я покинул Google China и основал Synovation Ventures за несколько месяцев до того, как компания Google решила уйти с рынка материкового Китая. Вся наша команда испытала горькое разочарование, ведь мы вложили годы работы в то, чтобы сделать компанию конкурентоспособной в КНР. Но это отступление открыло китайским стартапам путь к созданию совершенно новых продуктов в самой перспективной области мобильного интернета. После дебюта iPhone в 2007 году владельцы сайтов и интернет-сервисов начали постепенно адаптировать их для доступа через смартфон. Для этого требовалось как минимум создать мобильную версию сайта, которая бы хорошо работала и выглядела на маленьком экране смартфона. Но вместе с тем стали появляться и новые инструменты. Магазины приложений, приложения для редактирования фотографий, антивирусное программное обеспечение для мобильных операционных систем. С уходом Google из Китая рынок приложений на базе Android был практически пуст, и первые группы стартапов, родившихся в инкубаторе Synovation, намеревались заполнить его. Я надеялся, что мы найдем новый и захватывающий способ взаимодействия с обособленным интернет-пространством, в котором пока еще не господствовала Кремниевая долина. В эпоху подражания небольшая часть жителей Китая выходила в интернет так же, как американцы, с помощью настольного или портативного компьютера. При том, что поведение китайских пользователей существенно отличалось от поведения американских, основные инструменты были те же. Компьютеры все еще оставались слишком дорогими для большинства китайцев, и к 2010 году доступ к интернету был только приблизительно у 1/3 населения. Поэтому, когда на рынок попали дешевые смартфоны, в интернет хлынула лавина новых пользователей. Этот переходный момент сильно повлиял на то, каким стал впоследствии китайский интернет. Пользователи смартфонов не только действовали иначе, чем их коллеги с настольными компьютерами, у них были другие приоритеты. Для них интернет стал не просто вместилищем абстрактной информации, скорее он стал инструментом, который люди брали с собой повсюду. С его помощью можно было узнать, где поесть в незнакомом городе, купить что-нибудь в магазине, отправиться в дальнее путешествие или просто найти куда-то дорогу. И от китайских стартапов требовались соответствующие продукты. У них появилась реальная возможность при поддержке китайских же венчурных инвесторов заложить основы для разработки инноваций для местного рынка. Synovation направила свой первый инвестиционный раунд на инкубацию 9 компаний, и некоторые из них были в итоге приобретены Baidu, Alibaba и Tencent или перешли под их контроль. Эти три китайских интернет-гиганта, вместе известные под аббревиатурой BAT, использовали наши стартапы, чтобы еще быстрее захватить рынок услуг в мобильном интернете. Их приобретения заложили прочный фундамент для дальнейшей работы, но альтернативная интернет-вселенная Китая не стала бы таким поразительным местом, если бы не один проект компании Tencent. WeChat. Скромное начало и честолюбивые замыслы. Едва ли кто-нибудь помнит тот день, когда самое мощное приложение в мире вышло на международную арену. В январе 2011 года WeChat, новый продукт Tencent, предназначенный для обмена сообщениями, начал свою работу. Но это событие было упомянуто в англоязычной прессе всего один раз на сайте технических новостей The Next Web. Компания Tencent уже владела двумя лидирующими социальными сетями в Китае, ее платформой мгновенного обмена сообщениями QQ и социальной сетью QZone пользовались сотни миллионов человек. Однако американские аналитики не признавали их, считая посредственными копиями американских продуктов. Новое приложение для смартфонов еще даже не имело английского названия и было известно под китайским названием Weixin или микросообщение. Но у него было несколько приятных особенностей. Помимо печатного текста, приложение позволяло отправлять фотографии и короткие голосовые записи. Последнее стало важным преимуществом, поскольку ввод китайских иероглифов на телефоне в то время был крайне неудобным. WeChat создавался специально для смартфонов. Вместо того, чтобы пытаться передать свою главную настольную платформу QQ в телефонное приложение, Tencent решила создать новый продукт, лучше прежнего и только для мобильных телефонов. Рискованная стратегия полностью себя оправдала. Основные функции оказались востребованными, и к ним постоянно прибавлялись новые, по мере того, как росло число пользователей. Всего за год оно достигло 100 миллионов, а в январе 2013-го, когда WeChat исполнилось 2 года, в приложении было зарегистрировано 300 миллионов человек. В WeChat появились аудио- и видеозвонки, а также конференц-связь. Сейчас эти функции воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, но в WhatsApp, основном глобальном конкуренте WeChat, они были добавлены только в 2016 году. Доработкой и оптимизацией WeChat на первом этапе положили начало более серьезной работе. Вскоре разработчики ввели инновационную модель приложения в приложении, что позволило средствам массовой информации и рекламодателям использовать социальные платформы для своих нужд. Речь идет об официальных аккаунтах WeChat, на которые можно было подписываться, чтобы регулярно получать контент. Их иногда сравнивали со страницами медиакомпании Facebook. Но Facebook предлагал лишь стандартные возможности для размещения контента, а WeChat позволял создать практически полный аналог автономного приложения без затрат на его разработку. Эти аккаунты вскоре стали основными поставщиками контента в социальных сетях, и многие компании просто перестали создавать собственные приложения. Им хватало официальных аккаунтов в WeChat. WeChat понадобилось 2 года, чтобы из безымянного приложения превратиться в настоящую империю, которая объединила в себе общение, СМИ и торговлю. Но Tencent хотела большего. Монополизировав цифровую жизнь пользователей смартфонов, она решила направить свои усилия на достижение еще более глобальных целей. В течение последующих 5 лет в Tencent велась упорная работа над превращением WeChat в первое в мире суперприложение. В результате оно проникло во все области не только цифровой, но и реальной жизни пользователей, став настоящим пультом управления жизнью. Позволяло платить в ресторанах и в такси, брать на прокат велосипеды, контролировать свои счета, записываться к врачам и заказывать доставку выписанных лекарств до двери. Такая метастазирующая функциональность могла бы размыть границы онлайн и офлайн миров и дать начало альтернативной интернет-вселенной Китая. Но для того, чтобы это получилось, WeChat должна была залезть в кошельки своих пользователей, а значит, сразиться за ведущую роль в цифровой торговле. Перл-Харбор мобильных платежей. Атака пришлась на самую праздничную ночь 2014 года, китайский Новый год, и оружие было выбрано соответствующее случаю. По традиции в этот праздник принято дарить маленькие нарядные красные конверты с наличными. Эти деньги – китайский эквивалент рождественского подарка. Обычно такие конверты получают дети от старших родственников и работники от своего руководства. Идея Tencent была простой и милой, а потому служила прекрасной маскировкой для первой операции по захвату власти. Приложение WeChat предложило пользователям отправить цифровые красные конверты с настоящими деньгами друзьям по WeChat во всех концах страны. Как только пользователи привязывали свой банковский счет к WeChat, они получали возможность отправить такие конверты с определенной суммой конкретному человеку или в групповой чат, где друзья пользователя соревновались в том, кто первый откроет конверт и получит эту сумму. Так их деньги оказывались в кошельке WeChat. WeChat Wallet – новом модуле приложения. Далее эти средства можно было использовать для совершения покупок, отправки друзьям или пополнения банковского счета, если он был привязан к WeChat. Обратиться к старинной китайской традиции, чтобы пользователи освоили новую функцию в форме игры, было идеальным решением. Пользователям WeChat идея понравилась, и во время празднования китайского Нового года они отправили 16 миллионов конвертов, привязав 5 миллионов новых банковских счетов к кошельку WeChat. Джек Ма, однако, не был в восторге от случившегося. Он сравнил этот шаг Tencent, подрывавший господство Alibaba в цифровой торговле, с нападением на Перл-Харбор. Сервис Alipay компании Alibaba был первой ласточкой эпохи цифровых платежей, Его адаптировали для китайских пользователей еще в 2004 году. Затем была создана версия этого продукта и для смартфонов. И вот за одну только ночь WeChat обеспечил себе перевес, лишь слегка подтолкнув пользователей привязать свои счета к тому, что уже было самым мощным социальным приложением в Китае. Ма предупредил сотрудников Alibaba, что если компания не начнет борьбу за сохранение лидерства в области мобильных платежей, то ей придет конец. Со стороны тогда казалось, что Ма сильно преувеличивал, чтобы сплотить свои войска перед лицом угрозы. Но теперь, 4 года спустя, можно заключить, что он сразу же верно оценил уровень опасности. В течение 4 лет, предшествовавших атаке Tencent, постепенно складывался облик альтернативной интернет-вселенной Китая. Беспощадная конкуренция между китайскими стартапами-подражателями воспитала поколение рисковых интернет-предпринимателей. За период с 2009 по 2013 год число пользователей смартфонов более чем удвоилось, теперь вместо 233 миллионов их стало целых 500 миллионов. Денежные средства, аккумулировавшиеся на ранних этапах, позволяли новому поколению стартапов разрабатывать инновационные мобильные приложения для этого рынка. И, наконец, WeChat пробрался практически на каждый смартфон в Китае, став универсальным порталом местной мобильной экосистемы. Когда поток красных конвертов Tencent заманил в его паутину миллионы китайцев, привязавших свои банковские счета к WeChat, в картине потребительской революции встал на свое место последний фрагмент – возможность платить за все с вашего мобильного телефона. В последующие годы Alibaba, Tencent и тысячи китайских стартапов начали соревноваться между собой, поставив цель охватить каждую сторону жизни китайского горожанина, в том числе доставку продуктов питания, коммунальные услуги, новости о жизни знаменитостей, маникюр на дому, прокат велосипедов, покупку билетов на поезд и билетов в кино и даже нарушение ПДД. Интернет и реальный мир сблизились как нигде на свете. Это изменило жизнь китайских горожан и позволило накопить невиданные доселе объемы данных. На создание альтернативной интернет-вселенной, которая проникает во все уголки китайской экономики, было бы невозможно без самого важного фактора, влияющего на ее экономическое развитие – китайского правительства. Новое пространство для новых предпринимателей. И тут Го Хонг был впереди всех. За годы, прошедшие после его первого визита в мой офис, его мечта о проспекте предпринимателей превратилась в план, и этот план начал осуществляться. Го выбрал для своего эксперимента пешеходную улицу в Джуньгуаньсуне, вдоль которой были расположены книжные магазины, рестораны и рынок дешевой электроники. В 1980-х годах усилия правительства уже однажды преобразили эту улицу. В то время в Китае активно развивались ориентированные на экспорт отрасли и росли города. И для того, и для другого требовались хорошие инженеры, которых в стране не хватало. Поэтому чиновники превратили пешеходную улицу в книжный город с изобилием магазинов, где продавались современные учебные пособия по техническим дисциплинам для студентов из расположенного неподалеку университета Цинхуа и Пекинского университета. К 2010 году с подъемом китайского интернета закрылось много книжных магазинов, и их место заняли небольшие лавки с электроникой и пиратским программным обеспечением, грубыми подделками эпохи подражателей. Но Го делал все, чтобы приблизить наступление эры отечественных инноваций. Его оригинальный небольшой по своему масштабу эксперимент привлечь компанию Sinovation Ventures в новый деловой район, предложив ей арендную субсидию, увенчался успехом. И Го планировал таким же образом заселить всю улицу арендаторами, работающими в области высоких технологий. Вместе с местным руководством он предложил прежним съемщикам помощь с переездом и субсидии, и таким образом успешно освободил почти все помещения. В 2013 году на опустевшей улице появились рабочие с отбойными молотками и дорожная техника, а 11 июня 2014 года отремонтированный и приведенный в порядок проспект предпринимателей был открыт для новых арендаторов. Го применил имеющиеся в его распоряжении инструменты, реальные деньги, стройматериалы и ручной труд, чтобы максимально ускорить переход к этапу инноваций для отечественных стартапов. Уникальный опыт Джунгуань Цуня вскоре вышел за пределы одного маленького уголка Пекина. Тактика Го распространилась по всей стране. Инновации народу. 10 сентября 2014 года премьер-министр Ли Кэцян вышел на сцену во время Всемирного экономического форума «Летний Давос-2014», проходившего в прибрежном китайском городе Тяньцзинь. Там он говорил о решающей роли технологических инноваций в обеспечении роста и модернизации китайской экономики. Речь была длинной и насыщенной, она содержала много терминов и мало конкретики. Но Ли несколько раз повторил новое для китайского политического лексикона сочетание слов «массовое предпринимательство» и «массовые инновации», и это было важно. В заключение он пожелал участникам успешной работы на форуме и крепкого здоровья. На взгляд постороннего, это выступление было совершенно непримечательным, и оно не упоминалось в западной прессе. Китайские лидеры выступают с подобными речами почти каждый день. Они длинны и состоят из шаблонных фраз, которые западному слушателю кажутся пустословием. Однако эти фразы могут служить сигналами, адресованными государственным чиновникам, пусть они не обязательно влекут за собой немедленные изменения в реальном мире. Речь, произнесенная Ли, была особенной. Она зажгла первую искру, из которой вскоре разгорелось пламя китайской технологической революции, подогревавшее у инвесторов и основателей стартапов лихорадочное стремление достичь доселе небывалых высот. Новый лозунг «массовые инновации массовому предпринимательству» означал, что государство готово поддерживать стартап-экосистемы и технические инновации. Активный подход Го Хонга к этой поддержке стал распространяться на всю китайскую экономику, вторую в мире, а значит, у Кремниевой долины появился настоящий конкурент. Государство не только субсидировало китайские технологические компании, оно стремилось повлиять на культурный фон в стране. У новаторов появились деньги и пространство для работы и творчества, и у их руководителей больше не было повода донимать их, требуя устроиться на службу в государственный банк. Через 9 месяцев после речи Ли Государственный совет Китая, приблизительный эквивалент кабинета президента США, издал важную директиву по поддержке массового предпринимательства и инноваций. Это был призыв к созданию тысяч технологических инкубаторов, бизнес-парков и поддерживаемых правительством управляющих фондов для привлечения больших объемов частного венчурного капитала. Также для технологических компаний вводились налоговые льготы и упрощалась процедура получения государственных разрешений, необходимых, чтобы начать бизнес. Центральное правительство Китая изложило цели, но ответственность за их реализацию ложилась на плечи тысяч мэров и местных чиновников, разбросанных по всей стране. Карьерный рост должностных лиц в государственной системе Китая зависит от того, как их работу оценивает вышестоящее партийное руководство. Так что, когда центральное правительство ставит новые цели, это дает чиновникам более низкого уровня шанс доказать свою компетентность, и они с азартом берутся за дело. После издания директивы Госсовета города Китая быстро приняли на вооружение тактику Го Хонга и создали собственные аналоги проспекта предпринимателей. Они использовали налоговые льготы и скидки на аренду для привлечения стартапов, открывали в бизнес-центрах дополнительные офисы, где предприниматели могли быстро зарегистрировать свое предприятие. Поток субсидий способствовал созданию по всей стране 6600 новых инкубаторов для стартапов. Их количество выросло более чем в 4 раза. Стартапам стало проще, чем когда-либо, получить комфортные помещения для работы, а благодаря льготным тарифам они могли сэкономить деньги на аренде и пустить их на развитие своего бизнеса. Более крупные городские и региональные органы власти первыми разработали различные модели системы управляющих фондов, механизма, позволяющего с помощью государственных вложений стимулировать венчурные инвестиции. Правительство использует средства управляющего фонда для инвестирования в частные венчурные фонды, играя ту же роль, что и другие частные партнеры с ограниченной ответственностью. Если стартапы, в которые инвестировал фонд, портфельные компании, терпят неудачу, то все партнеры теряют свои инвестиции, в том числе и государство. Но если портфельные компании преуспевают, скажем, их цена удваивается в течение 5 лет, тогда 90% прибыли от государственных инвестиций распределяется между частными инвесторами, чьи вложения уже удвоились. Таким образом, у частных инвесторов появляется стимул следовать примеру государства, инвестируя в фонды и отрасли, к развитию которых стремятся местные органы самоуправления. Во время взрыва инноваций в Китае объем инвестиций этих управляющих фондов вырос почти в 4 раза с 7 миллиардов долларов в 2013 году до 27 миллиардов долларов в 2015 году. Вслед за ним увеличились и объемы частного венчурного финансирования. В 2009 году, когда была основана Sinovation, Китай переживал такой бурный рост в сфере обрабатывающей промышленности и недвижимости, что умные инвестиции все еще поступали в эти традиционные отрасли. Но в 2014 году все изменилось. За предшествовавшие ему 3-4 года общее финансирование китайских венчурных фондов увеличилось примерно до 3 миллиардов долларов. В 2014 году эта сумма выросла в 4 раза до 12 миллиардов долларов, а затем в 2015 году снова удвоилась до 26 миллиардов долларов. И тогда стало казаться, что любой умный молодой человек, у которого есть опыт работы, новаторская идея и технические знания, может составить бизнес-план и найти финансирование для запуска своего проекта. Американские политологи и инвесторы косо посмотрели на такое жесткое посягательство правительства на свободный рынок. Они считали, что частные игроки делают лучшие ставки, когда дело касается инвестиций, и что финансируемые государством инновационные зоны или инкубаторы окажутся пустой тратой денег налогоплательщиков. Многие из тех обитателей Кремниевой долины, у кого были деньги и власть, считали, что чем меньше федеральное правительство вмешивается в их дела, тем лучше. Но эти критики упускали из виду, что участие государства иногда оказывается чрезвычайно эффективным. Когда в долгосрочной перспективе выгода настолько велика, то первое время можно и переплачивать. Китайское правительство планировало совершить фундаментальный сдвиг в китайской экономике и добиться, чтобы она росла не за счет производства, а за счет инноваций, и оно хотело, чтобы это произошло быстро. Оно могло бы пустить все на самотек, спокойно дожидаясь, пока доходность инвестиций в традиционные отрасли упадет, и частные инвестиции медленно проникнут в сектор высоких технологий. На этот сдвиг, конечно же, влияли бы обычные для человеческого общества факторы: ошибочная информация, менталитет инвесторов старой школы, которым этот интернет до сих пор кажется сомнительной штукой, и банальная экономическая инерция. В конце концов, влияние этих факторов ослабло бы, и деньги стали бы поступать в частные венчурные фонды, которые смогли бы тратить каждый доллар эффективнее, чем правительство. Но этот процесс затянулся бы на много лет, если не десятилетий. Высшее руководство Китая не хотело ждать. Оно хотело заставить правительственные деньги работать как можно быстрее, а для этого нужен был качественный скачок. В некоторых случаях на местном уровне меры поддержки не давали эффекта. Инкубаторы оставались незанятыми, а инновационные зоны не окупались. Но в национальном масштабе результат оказался потрясающим. Революция в культуре. Развернутая китайским правительством компания вовсе не сводилась к одним только инвестициям и строительству офисов. Она изменила облик интернет-предпринимательства в глазах обычных людей и повлияла на дух времени. Для китайской культуры характерно почитание авторитетов, которыми могут быть родители, начальники, учителя и государственные чиновники. Пока новое направление в отрасли или вид деятельности не получит авторитетного одобрения, они считаются рискованными. Но если китайское руководство что-то одобрит, люди поспешат к этому присоединиться. Такая иерархичность иногда мешает пробиться свежим идеям. Но когда одобрение получено и направление задано, то за дело берется все общество разом. До 2014 года китайское правительство никогда не разъясняло, как именно, по его мнению, должно происходить развитие китайского интернета. Несмотря на успехи таких компаний, как Baidu и Alibaba на раннем этапе, За периодом относительной свободы последовали репрессии против пользователей, распространяющих слухи через социальные медиаплатформы. Нельзя было уверенно сказать, что произойдет дальше. Начав массовую кампанию, правительство во всеуслышание подтвердило, что одобряет интернет-предпринимательство. Плакаты и баннеры, призывающие всех и каждого участвовать в развитии национальных технологий, появились по всей стране. В СМИ зазвучали бесчисленные истории об успехах местных предпринимателей и внедренных ими инновациях. Университеты поспешили предложить новые курсы по предпринимательству, а книжные магазины наводнили биографии звезд технологической индустрии и книги для основателей стартапов. Рекордный дебют компании Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2014 году подлил масло в огонь. Группа трейдеров Taobao оповестила о проведении IPO Alibaba 19 декабря, всего через 9 дней после речи премьера Ли. Когда пыль, стоявшая столбом во время яростного сражения на торговой площадке, осела, выяснилось, что компания Alibaba провела крупнейшее IPO в истории, а Джек Ма стал самым богатым человеком Китая. Но дело было не только в деньгах. Ма стал национальным героем, поскольку он умел располагать к себе людей. На вид бесхитростный и очень обаятельный, он напоминал подростка из дома по соседству, не был выходцем из элитного университета и даже не умел программировать. Во время выступлений Джек любил упоминать, что, когда в его родном городе открылся KFC, он был единственным из 25 претендентов, которого не взяли туда на работу. У других интернет-предпринимателей, уже добившихся крупных успехов в Китае, часто была ученая степень или опыт работы в Кремниевой долине. Восхождение Ма вдохновляло простых китайцев, которые и должны были пополнить ряды массовых предпринимателей. Одобрение правительства и воодушевляющий пример Ма послужили убедительными аргументами для недоверчивых китайских матерей. Старшее поколение все еще считало предпринимательство занятием для тех, кто не смог найти настоящую работу. Пожизненная служба на государственных должностях оставалась желанной целью для людей, которые еще помнили голодные времена. В 2009 году, когда я основал Sinovation Ventures, многие молодые люди хотели присоединиться к стартапам, которые мы финансировали, но было ясно, что они не могут этого сделать из-за сопротивления родителей или супругов. Чего я только не перепробовал, чтобы завоевать доверие этих семей. Приглашал в хорошие рестораны, писал длинные письма от руки и даже посылал финансовые прогнозы, доказывающие, что стартап может окупиться. В конечном счете мы сумели собрать сильные команды, но за каждого нового человека приходилось сражаться. Однако уже к 2015 году люди стали буквально ломиться к нам. Среди них странные подростки, исключенные из средней школы, блестящие выпускники ведущих университетов, бывшие инженеры в Facebook и многие другие, пусть даже некоторые из них были явно не в себе. Однажды, когда я отсутствовал в городе, в штаб-квартиру Sinovation пришел один якобы предприниматель, который отказывался уезжать, пока я не встречу с ним. Ему объяснили, что я не вернусь в ближайшее время, но этот человек разделся догола и лег на землю, объявив, что будет лежать так, пока Кай Фу Ли не выслушает его. Вместо инвесторов тому предпринимателю пришлось общаться с полицией. Но эпизод хорошо передает атмосферу инновационной лихорадки, охватившей Китай. Страна, которая провела десятилетия на грани перехода к интернет-предпринимательству, теперь ушла в него с головой. Даже сам Го Хонг не остался в стороне. В 2017 году он покинул ряды китайских чиновников, чтобы стать основателем и председателем банка Чжунгуань Цуня, финансового стартапа, смоделированного на основе банка Кремниевой долины и обслуживающего местных предпринимателей-инноваторов. Итак, тактика чехарды дала свои результаты. Все элементы, необходимые для расцвета альтернативной интернет-вселенной Китая, сложились в единое целое. Финансовые средства, талант и деловая обстановка. Все инструменты для создания интернет-компаний, которые были новаторскими, эффективными и, главное, своими, китайскими, лежали на столе. Здесь, там и повсюду расцвет О2О. Чтобы достигнуть такого расцвета, китайский интернет должен был стать полезным для простых людей. Почти два десятилетия китайские интернет-компании играли почти ту же роль, что и их американские аналоги – роль информационных узлов в цифровой сети. Теперь же они были готовы погрузиться в гуще повседневной жизни. Аналитики окрестили бурное развитие интернет-сервисов для реальной жизни в китайских городах революцией O2O – услуг онлайн для офлайна. Терминология может быть запутанной, но сама концепция проста. Связать воедино интернет и реальные услуги. Сайты электронной коммерции, такие как Alibaba и Amazon, уже давно сделали это в сфере продажи промышленных товаров. Революция O2O заключалась в том, что теперь преимущества электронной коммерции стали использоваться для покупки реальных услуг и вещей, которые нельзя положить в картонную коробку и отправить через всю страну, таких как горячая еда, поездка в бар или новая стрижка. Кремниевая долина породила одну из первых моделей O2O. Совместное использование транспортных средств, райдшеринг. Компания Uber с помощью сотовых телефонов смогла внедрить эту модель сначала в городах в США, а затем и в других странах мира. Китайские компании Didi и Chuxing быстро скопировали бизнес-модель и адаптировали ее к местным условиям, причем Didi в конце концов вытеснила Uber из Китая и начала бороться с ней на мировом рынке. Компания Uber, возможно, открыла O2O миру, но именно китайские компании, использовав основные преимущества этой модели, смогли применить ее для трансформации десятков других отраслей. Китайские города были идеальной лабораторией для экспериментов. Любой город Китая – это каменные джунгли. Теснота, экологические проблемы, шум и отнюдь не идеальная чистота. После рабочего дня с его поездками в переполненном метро и необходимостью пересекать дороги шириной в 8 полос, многие китайцы из среднего класса просто не хотят выходить из дома, чтобы поесть или по личным делам. К счастью для них, в городах обитает также и великое множество рабочих мигрантов, которые всегда рады доставить услугу на дом за небольшую плату. Это идеальная среда для O2O. Первым видом услуг O2O, помимо райдшеринга, который быстро обрел популярность, стала доставка еды. Интернет-гиганты Китая и множество стартапов, таких как Meituan, Dianping, Wansina, стали создавать онлайн-сервисы для заказа еды на дом, направляя в эту нишу лучших специалистов и вкладывая большие деньги в снижение цен для потребителя. Толпы в китайских ресторанах поредели, а улицы наводнил поток курьеров на электрических скутерах. Оплата легко осуществлялась через кошелек WeChat и сервис Alipay. К концу 2014 года расходы китайцев на доставку еды по схеме O2O выросли более чем на 50% и превысили 15 миллиардов юаней. К 2016 году в Китае ежедневно через интернет делалось 20 миллионов заказов, в 10 раз больше, чем в США. В дальнейшем модели O2O стали еще более креативными. Некоторые парикмахеры-стилисты и мастера маникюра полностью отказались от своих салонов и стали работать на дому, а их услуги теперь можно было забронировать только через приложение. Люди, которые плохо себя чувствовали, иногда нанимали других, чтобы те заняли для них место в длинной очереди у входа в больницу. Ленивые владельцы домашних животных могли с помощью приложения пригласить человека, который вычистил бы кошачий лоток или искупал собаку. Китайские родители нанимали водителей микроавтобусов, чтобы те забирали их детей из школы, причем прибытие ребенка домой подтверждалось через приложение. Те, кто не хотел заводить детей, мог использовать другое приложение для круглосуточной доставки презервативов. Для обычных людей все эти новшества облегчали жизнь в городе. Для малого бизнеса они означали как рост числа клиентов, так и рост доходов, поскольку китайские горожане стали привыкать к комфорту и тратить больше денег. Стартапы новой волны получали быстрый рост рыночной оценки и стремились проникнуть во все новые сферы городской жизни. После пары лет взрывного роста и гладиаторской конкуренции маниакальное изобретение все новых моделей O2O остановилось. Когда дистанционный рост закончился, многие единороги прекратили существование. Единорогами называют стартап-компании, капитализация которых за 5 лет превысила 1 миллиард долларов. Но сектор услуг городского Китая изменился коренным образом. Новаторы и гладиаторы выжили, а такие компании, как Мейтуан Дианпинг Ванцина, оценивались во все более астрономические суммы. К концу 2017 года оценка Мейтуан Дианпинг достигла 30 миллиардов долларов, а Дидик Чуксинг – 57,6 миллиардов долларов, что превосходило оценку Uber. Эти перемены стали возможны благодаря WeChat и, в свою очередь, способствовали его развитию. К приложению, установленному на более чем половине всех смартфонов в Китае, теперь были привязаны банковские счета. Поэтому оно подталкивало сотни миллионов китайцев к покупкам по схеме O2O и определяло победителей среди конкурирующих стартапов. К кошельку WeChat были привязаны сервисы лучших O2O стартапов, чтобы пользователи WeChat могли без затруднений вызвать такси, заказать еду, забронировать отель, оплатить телефонные счета и купить авиабилеты в США, не выходя из приложения. Не случайно большинство стартапов, которые WeChat выбрал для показа в своем кошельке, также были получателями инвестиций Tencent. Теперь приложение WeChat полностью соответствовало названию, которым наградил его Конни Чан из ведущего венчурного фонда Андреасен Хоровиц, дистанционный пульт управления жизнью. Оно стало суперприложением, объединившим в себе функции, которые в других экосистемах распределены между десятками различных приложений. По сути, WeChat заменяет собой Facebook, iMessage, Uber, Expedia, Evit, Instagram, Skype, PayPal, Grubhub, Amazon, Limebike, WebMD и многие другие приложения. WeChat не идеальная замена для любого из этих сервисов, но оно может выполнять большинство основных функций каждого. Какой разительный контраст с моделью Кремниевой долины созвездия приложений, в которой каждое приложение поддерживает строго определенный набор функций. Facebook даже зашел настолько далеко, что разделил социальную сеть и систему обмена сообщениями. Теперь это два разных приложения – Facebook и Messenger. Компания Tencent решила пойти по другому пути. И сначала это казалось рискованным. Можно ли объединить столько задач, не запутав пользователя? Но модель суперприложения для WeChat оказалась исключительно удачной и сыграла решающую роль в рождении альтернативной вселенной интернет-сервисов. Легкий подход против тяжелого. Но революция O2O продемонстрировала еще более глубокое различие между Кремниевой долиной и Китаем в отношении того, как интернет-компании представляют товары или услуги. Я бы назвал это тактикой легкого подхода против тактики тяжелого подхода. Эти определения отражают масштабы вертикальной интеграции онлайн и офлайн сервисов в рамках одной компании. Когда американские интернет-компании хотят подчинить очередную отрасль, то обычно применяют легкий подход. Они исходят из того, что основная сила интернета состоит в том, что он связывает людей, помогает им находить информацию и обмениваться ею. Стартапы Кремниевой долины строят информационную платформу, но затем позволяют офлайн-бизнесу самому заниматься логистикой на местах. Они хотят одержать победу за счет ума, изобретая новые элегантные алгоритмы. В Китае компании, как правило, применяют тяжелый подход. Они хотят не просто строить платформы, а подбирать продавцов, продавать товары, управлять курьерской службой, доставлять самокаты, чинить их и получать оплату. Если понадобится, они субсидируют весь этот процесс, чтобы быстро переманить потребителей и обойти соперников. С точки зрения китайских стартапов, чем глубже их проникновение в самую суть отрасли, что часто обходится весьма недешево, тем сложнее конкуренту-подражателю будет имитировать бизнес-модель и предложить лучшую цену. Тактика тяжелого подхода означает строительство вокруг вашего бизнеса стен, защищающих от атак вражеских войск. Получается, чтобы выиграть, нужно не только перехитрить противника, но и проделать большую работу, потратив больше энергии и денег. Это различие хорошо видно, если сравнить известные ресторанные платформы в двух странах, Yelp и Dianping. Обе они были созданы около 2004 года, работали только на настольных компьютерах и предназначались для размещения ресторанных обзоров. Обе они в итоге стали приложениями для смартфонов, но в то время как Yelp продолжала заниматься обзорами, Диан Пинг с головой погрузилась в безумие купонных распродаж, создавая платежные сервисы, строя отношения с поставщиками и тратя огромные деньги на субсидии, чтобы снижать цены для потребителей. Когда обе компании занялись онлайн-заказами и доставкой, они использовали разные подходы. Yelp пошла в этом направлении позже и придерживалась легкого подхода. Проработав 11 лет как чисто цифровая платформа, жившая за счет рекламы, в 2015 году Yelp все-таки приобрела Eat24, платформу заказа и доставки еды. Но обработкой большинства заказов по-прежнему занимались рестораны, а Eat24 предназначалась для взаимодействия с заведениями, у которых не было своей службы доставки. Дела шли хорошо. У ресторанов хватало стимулов для участия. Но Yelp не стала развиваться в этом направлении. Через 2,5 года компания продала Eat24 компании Grubhub и вернулась к своему легкому подходу. Продажа проекта компании Grubhub позволила нам вновь заняться тем, что мы умеем делать лучше всего, пояснил генеральный директор Yelp Джереми Стоппельман, разработкой приложения Yelp. Диан Пинг, напротив, занялась коммерцией довольно рано и сосредоточилась на доставке еды. После 4 лет в окопах войн за рынок купонных распродаж Диан Пинг в конце 2013 года начала атаку на сферу доставки еды. Она потратила миллионы долларов, чтобы нанять курьеров на скутерах и организовать работу службы по доставке заказов от ресторана до двери заказчика. Курьеры Диан Пинг преодолевали довольно большие расстояния, поэтому у каждого семейного магазинчика внезапно появилась возможность расширить свою клиентскую базу, не нанимая собственную команду доставки. Вложив уйму денег и труда, Диан Пинг сумела организовать продуктивную работу в густонаселенных городских центрах Китая. Это стоило больших финансовых затрат и усилий логистов, но привело к повышению эффективности и снижению цен для конечных потребителей. Через 18 месяцев после запуска своей службы доставки Диан Пинг объединилась со своим главным соперником Мейтуан. К 2017 году оценка Мейтуан Диан Пинг составляла 30 миллиардов долларов США, втрое больше, чем оценка Yelp и Grubhub вместе взятых. Есть и множество других примеров успешного развития компании O2O в Китае. Вытеснив Uber с китайского рынка транспортных услуг, компания Didi начала скупать ее заправки и автомастерские для обслуживания своего парка машин, приносящего хороший доход благодаря добросовестной работе водителей и их лояльности бренду Didi. В то время как платформа Airbnb в основном придерживалась легкого подхода, просто размещая объявления о сдаче жилья в аренду, ее китайская соперница, компания Tuhia, сама управляла значительной частью сдаваемой недвижимости. Она предлагала китайским хозяевам квартир услуги по уборке после каждого клиента, покупки еды и других припасов, установки умных замков. Приверженность тяжелой тактике, требующая тратить деньги, управлять рабочей силой, выполнять много физической работы и экономить за счет объема операций, размыла границу между цифровой и реальной экономикой. В Китае интернет гораздо глубже проникает в экономику жизни обычных людей, чем на Западе. И это влияет как на тенденции потребления, так и на рынки труда. В соответствии с исследованием, проведенным McKinsey & Company в 2016 году, 65% китайских пользователей O2O сказали, что приложения заставили их тратить больше денег на еду. О росте расходов на поездки и перевозки заявили 77% и 42% пользователей соответственно. Этот денежный поток в короткие сроки стимулировал китайскую экономику и поднял рыночную оценку компаний. Но был и другой, не менее важный результат. Предприниматели получили огромные объемы данных. Регистрируя поставщиков, обрабатывая заказы, доставляя еду и принимая платежи, ведущие O2O компании в Китае начали накапливать бесценные сведения о потребительских и личных привычках своих пользователей. Благодаря тяжелому подходу они получили намного больше объем данных, чем их коллеги из Кремниевой долины, а дальнейшее распространение мобильных платежей не оставит другим странам никакого шанса догнать Китай в этой области. Тотальное сканирование. Поскольку расходы из сервисов O2O резко выросли, Alipay и Tencent решили взять курс на полное вытеснение наличных из экономики страны. В 2011 году Alibaba выделила свои финансовые сервисы, включая Alipay, в отдельную компанию Ant Financial. В Китае так и не прижились кредитные и дебетовые карты. Для подавляющего большинства сделок использовались наличные. Карты принимали в крупных супермаркетах и торговых центрах, но в семейных магазинах и ресторанах, преобладавших в городах, редко имелись терминалы для безналичной оплаты. Однако у владельцев этих магазинов были смартфоны. И тогда интернет-гиганты Китая превратили телефоны в мобильные порталы для платежей. Идея была простой, а скорость ее воплощения и последствия просто фантастическими. В течение 2015 и 2016 годов Tencent и Alipay постепенно вводили возможность платить в магазинах, просто сканируя QR-код, двухмерный штрих-код для мобильных телефонов, с помощью приложения. Так рождался мир, где сканировали все и вся. Более крупные предприятия приобретали простые POS-устройства, способные считывать код QR с телефонов и снимать деньги в оплату за покупку. Владельцы небольших магазинов могли просто распечатать изображение QR-кода, связанного с кошельком WeChat. Затем клиенты с помощью приложения Alipay или WeChat сканировали этот код и вводили общую сумму платежа, а для подтверждения использовали отпечаток своего пальца. Стал возможен мгновенный перевод денежных средств с одного банковского счета на другой, без комиссии и возни с кошельками. Это ознаменовало резкое отступление от модели развитых стран, где в ходу были главным образом кредитные карты. Кредитки, при всех своих преимуществах, предполагали комиссию от 2,5 до 3% почти при каждой оплате, и это препятствовало их широкому распространению. Возможности мобильных платежей Китая в какой-то момент стали превосходить возможности платежей с помощью традиционных дебетовых карт. Alipay и WeChat даже позволяют осуществлять P2P переводы, то есть вы можете отправить деньги семье, друзьям, мелким продавцам или вообще незнакомым людям. Простые приложения для мобильных телефонов вскоре превратились в инструмент поощрения, с помощью которого пользователи выражали благодарность авторам понравившихся статей и видео в интернете. Количество микроплатежей объемом всего 15 центов неимоверно возросло. Компании также решили не взимать комиссию с подавляющего большинства переводов, то есть люди получили возможность платить с телефонов при любых транзакциях, без обязательных минимальных покупок или 50-центовых сборов, которые американские розничные торговцы взимают при маленьких покупках с помощью кредитных карт. Мобильные платежи захватили Китай молниеносно. Эксперименты Tencent и Alipay с оплатой с помощью сканирования начались в 2014 году и развернулись в полном масштабе в 2015 году. К концу 2016 года в крупном городе было трудно найти магазин, который не принимал бы мобильные платежи. Китайские граждане платили за продукты, массаж, билеты в кино, пиво и ремонт велосипедов только в этих двух приложениях. К концу 2017 года 65% из более чем 753 миллионов пользователей смартфонов в Китае подключили функцию мобильных платежей. Учитывая крайне низкие барьеры для входа на рынок, эти платежные системы вскоре просочились повсюду. Мигранты, продающие уличную еду, позволяли клиентам оплачивать лапшу с помощью смартфона, пока она жарится. Дело дошло до того, что нищие на улицах китайских городов начали вешать себе на шею бумажные таблички с распечатанным изображением двух QR-кодов, одного для Alipay и одного для WeChat. Наличные деньги исчезли из китайских городов так быстро, что упал даже уровень преступности. В марте 2017 года имена двух двоюродных братьев-китайцев попали в заголовки газет в связи с чередой неудачных ограблений. Они отправились в Гуанчжоу, богатый город, где находился офис компании Alibaba, в надежде совершить пару удачных налетов и сбежать. Вооруженные двумя ножами, братья ограбили три круглосуточных мини-маркета, но при этом выяснилось, что денег в кассах почти не было. Практически все покупатели теперь платили с телефонов. Вылазка принесла им примерно по $125 на каждого, И этого было недостаточно даже, чтобы покрыть расходы на поездку в Гуанчжоу, оттуда полиция забрала их уже бесплатно. Местные СМИ сообщили, что по слухам, при аресте один из братьев закричал: «Как? В Гуанчжоу не осталось наличных?» Тем временем в Соединенных Штатах мобильные платежи распространялись очень медленно. Google и Apple пытались совершить прорыв в этой области с помощью Google кошелька и Apple Pay, но такого охвата, как в Китае, им достичь не удалось. Apple и Google не оглашают число пользователей своих платформ, но повседневное наблюдение и более тщательный анализ указывают на огромное отставание от Китая. В 2017 году исследовательская фирма A-Research подсчитала, что расходы китайцев, связанные с мобильными платежами, в 50 раз превосходят аналогичные расходы в США. За 2017 год сумма всех сделок, оплаченных через китайские мобильные платежные платформы, превысила 17 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП Китая. Такого поразительного результата удалось достичь благодаря тому, что эти платформы поддерживают P2P-переводы и многочисленные мобильные операции с товарами и услугами по всей цепочке производства. Снова чехарда. Таксисты. Этот огромный разрыв отчасти объясняется прежними успехами лидера отрасли. Американцы уже давно пользуются кредитными и дебетовыми картами и платят за это благодаря передовым финансовым технологиям 1960-х. Мобильные платежи стали еще одним шагом вперед, но не таким кардинальным, как отказ от наличных. Стремительное распространение мобильного интернета в Китае – наглядный пример того, как слабость базовой технической инфраструктуры в стране, нехватка настольных компьютеров, стационарных телефонов и кредитных карт обратилась в силу. Но переход к мобильным платежам был вызван и другими причинами. Alibaba и Tencent ускорили этот процесс, предложив массовые компенсации, один из приемов тяжелого подхода, который заставляет руководителей американских компаний пренебрежительно морщиться. Когда в Китае только появились транспортные приложения, пассажиры делали через них заказы, но часто платили наличными. Большинство автомобилей на ведущих китайских платформах представляли собой обычные такси с пожилыми водителями, не спешившими отказываться от старых добрых наличных. Поэтому Tencent предложила компенсации как пассажиру, так и водителю, если они использовали кошелек WeChat для оплаты. Пассажир платил меньше, водитель получал больше, а разницу им компенсировала Tencent. Такой способ продвижения обходился чрезвычайно дорого и к тому же давал простор для злоупотреблений со стороны мошенников. Однако компания Tencent упорно шла к своей цели. И это упорство оправдало себя. Промоакция приучила людей чаще пользоваться такси и привлекла к платформе водителей, ставших ключевыми элементами городской потребительской экономики. Для сравнения, Apple и Google придерживались в этой сфере легкого подхода. Теоретически, они предлагали пользователям больше удобства, но не были готовы подкупать их, чтобы приучить к своему сервису. Это нежелание со стороны американских технологических гигантов объяснимо. Компенсации съедали бы квартальный доход, а попытки купить пользователей не нашли бы одобрения у новаторов-пуристов из Кремниевой долины. Неготовность американских компаний применять тяжелый подход замедлила распространение мобильных платежей и может еще больше повредить этим компаниям в будущем, когда накопленные данные станут главной ценностью. Мобильные платежи позволяют получать самые подробные сведения о потребительской активности. Сбор данных о традиционных покупках по кредитным картам или онлайн-активности, которые ведут Amazon, Google и Yelp, не дает таких впечатляющих результатов. Данные о мобильных платежах окажутся бесценными при создании компаний, управляемых искусственным интеллектом, как в розничной торговле, так и в ряде других отраслей. Велосипеды возвращаются в Пекин. Так же, как мобильные платежи изменили финансовый ландшафт Китая, велопрокат изменил облик его городов. В каком-то смысле эта велосипедная революция повернула время вспять. В период коммунистической революции 1949 года китайские города кишили велосипедами. Но когда благодаря экономическим реформам сложился новый средний класс, на велосипедах продолжали ездить только бедные люди, которые не могли позволить себе четырехколесный транспорт. Велосипеды были вытеснены на обочину городских улиц и из культурного мейнстрима. Одна женщина на самом популярном в стране шоу знакомств прекрасно сформулировала отношение китайцев к велосипедам, отвергнув бедного поклонника со словами: «Я лучше буду плакать на заднем сиденье BMW, чем улыбаться за рулем велосипеда». А потом все внезапно изменилось. Возникшие в конце 2015 года стартапы по прокату велосипедов Мобайк и Офо наводнили крупные китайские города десятками миллионов подключенных к интернету велосипедов. Мобайк оснастил свои велосипеды QR-кодами и подключенными к интернету смарт-замками на задних колесах. Замки открываются автоматически через приложение Мобайк или его мини-приложение в кошельке WeChat при сканировании QR-кода велосипеда. Пользователи Мобайк могут взять велосипед где угодно и оставить его в любом месте для других пользователей. Стоимость поездки зависит от расстояния и времени, но компенсации часто сокращают ее до 15 центов или до еще меньших сумм. Это революционное новшество появилось благодаря мобильным платежам. Установка терминалов для оплаты картами на велосипедах стоила бы слишком дорого и означала бы необходимость периодического ремонта, тогда как мобильные платежи дешевы и невероятно эффективны. Рынок велопроката бурно развивался. Спустя год после запуска первых стартапов эти велосипеды уже ждали своих седоков повсюду. На каждом перекрестке, у каждого выхода из метро, вокруг популярных магазинов и кафе. Чтобы найти велосипед, достаточно было взглянуть в любом направлении, а чтобы разблокировать его в приложении, требовалось всего 5 секунд. Улицы городов наводнили потоки велосипедов самых ярких цветов. Оранжевые и серебристые принадлежали Мобайк. Ярко-желтые – Офо. Синие – Smattering. Зеленые и красные – другим компаниям-подражателям. К осени 2017 года Мобайк уже регистрировала 22 миллиона поездок в день, почти все из них в Китае. То есть в 4 раза больше, чем Uber за один день 2016 года. Весной 2018 года Мобайк была приобретена компанией Ван Сина Мейтуан Дианьпинг за 2,7 миллиарда долларов. И это всего через 3 года после основания сервиса. В результате из всех этих поездок родилось и нечто новое. Самые крупные, возможно, самые полезные в мире сети интернета вещей IoT. Термин IoT означает группы подключенных к интернету устройств, способных передавать данные из окружающего мира на другие устройства той же сети. Большинство велосипедов Мобайк оснащены устройствами GPS на солнечных батареях, ускорителями, датчиками Bluetooth и устройствами ближней связи, которые можно активировать через смартфон. Одновременно те же датчики генерируют 20 терабайт данных в день и передают их обратно на облачные серверы Мобайк. Размытые границы и дивные новые миры. Меньше чем за 2 года велосипедная революция в Китае изменила облик городов страны и существенно обогатила ее запасы данных. Это наглядно показывает, на что способна альтернативная интернет-вселенная Китая. Она решает практические проблемы, размывая границы между онлайн и офлайн мирами. Она использует основное преимущество интернета, моментальную передачу информации, для создания таких бизнес-проектов, которые непосредственно затрагивают все аспекты нашей жизни. Эта альтернативная вселенная не появилась в одночасье. Для ее возникновения требовались рыночные предприниматели, пользователи мобильных суперприложений, плотно населенные города, дешевая рабочая сила, система мобильных платежей и поддержка правительства. Это был тяжелый, дорогостоящий и разрушительный процесс, но и отдача была невероятной. В Китае возник целый ряд технологических гигантов стоимостью более триллиона долларов, и это подвиг, который не смогла совершить ни одна страна, кроме Соединенных Штатов. Но самые крупные достижения еще впереди. Как столетия назад скрытое под землей органическое вещество стало топливом, питающим промышленную революцию, так и массы данных, в которые превратятся миллионы взаимодействий в альтернативной интернет-вселенной Китая, станут топливом для революции ИИ. Каждое направление деятельности в этой вселенной – работа сети WeChat, услуги O2O, транспортные услуги, мобильные платежи и общие велосипеды – добавляет новые пласты к массиву данных, беспрецедентно точно отображая характеристики потребления и привычки людей, связанные с их передвижениями. Взрывной рост популярности услуг O2O в Китае дал предоставляющим их компаниям доступ к огромным объемам информации о жизни пользователей вне интернета. Что, где и в какое время они делают день за днем, что едят, куда ходят на массаж и так далее. Цифровые платежи позволяют компаниям составлять точные карты поведения потребителей в режиме реального времени. P2P-платежи добавили к этой информации еще один слой данных. Велосипеды, сдаваемые на прокат, стали частью IoT и вплели яркие нити в ткань городской жизни. Система велопроката регистрирует десятки миллионов поездок в магазин, домой после работы и на первые свидания. На этом фоне Uber и Lyft выглядят карликами, во всяком случае, когда дело касается сбора и детализации данных. Цифры по этим категориям демонстрируют разрыв между Китаем и США в ключевых областях. По последним оценкам, китайские компании уже в 10 раз превосходят конкурентов из США по количеству выполняемых заказов на доставку еды и в 50 по расходам на мобильные платежи. Оборот электронной коммерции Китая примерно вдвое выше, чем в США. Этот разрыв только увеличивается. Данных о поездках через транспортные приложения недостаточно, чтобы составить полную картину. Но в разгар конкуренции между Uber и Didi количество поездок Didi только в Китае в 4 раза превышало количество поездок Uber во всем мире. Что касается популярности услуг велопроката, то здесь Китай обходит США в 300 раз. Поразительный показатель. Это уже помогло китайским компаниям-гигантам оставить своих американских коллег позади как по выручке, так и по рыночной капитализации. В эпоху внедрения ИИ влияние этих цифровых экосистем будет гораздо глубже. Оно станет определять, какие отрасли стартапы ИИ захватят в каждой стране и какие неразрешимые проблемы решат. Однако для создания экономики ИИ нужны не только предприниматели-гладиаторы и обилие данных. Нужна также целая армия хорошо обученных инженеров ИИ и поддержка правительства, способного понять всю мощь этой меняющей мир технологии. Эти два фактора, количество специалистов в области ИИ и государственная поддержка, последние фрагменты в картине. Без них наш анализ технологического противостояния между двумя супердержавами был бы неполным.